Глава 29. Стоило выйти из купели, как меня тут же подхватил самый настоящий вихрь, заключая в уютное и надежное кольцо мужских рук. Я опомниться не успела, как оказалась на кровати, закутанная в одеяло, как в кокон. Буквально закутанная. По самый нос, в котором защекотала, и я громко чихнула, подпрыгнув всем спеленатым телом. С недоумением уставилась на Кира, который стоял рядом, возвышаясь надо мной и тяжело дыша. «Это еще что такое?» — попыталась высвободиться из смирительного одеяла, но не тут-то было. Меня тут же прижали к кровати. «Не двигайся. Пожалуйста». От хриплого голоса Накшаса у меня у самой дыхание потяжелело. Вспомнила, на каких частях тела сейчас под халатом и одеялом красуются эти самые листья асахи, поняла без всяких там ведьмовско-экстрасенсорных способностей, что он думает сейчас о том же, и почувствовала, что краснею. Прямо воспламеняюсь, как вампир, которого солнце застигло посреди кровавого пира. И все-таки, учитывая такой вот темперамент некоторых, интересно, как Кир себе это представлял? Но что опять мне эти листья менять будет? Представила, как именно, и почти воспламенилась, да. Накшас смотрел так, что я поняла. Одно движение, и одеяло вместе с халатом полетит ко всем чертям, притом разорванное на мелкие тряпочки. «Совсем не двигаться?» — все же уточнила я, запрокидывая голову и мотая подбородком, потому что, ну реально, ведь по самый нос замотал. «Совсем». По идеальному лицу воина пробежала короткая судорога, а чешуйки на скуле и шее как будто даже стали ярче. «Но...» — робко напомнила. «Одеяло же...» «Не помогает», — вздохнул Кир и быстро водрузил поверх моих коленей прикроватный столик. Благоразумно замерла, пока он заставлял его блюдами. Ароматы каши и какой-то выпечки были такими восхитительными, что остальные желания решили покамест отступить. В животе жалобно заурчало. Беська запрыгнула на кровать с другой стороны и с любопытством прищурилась на мой живот. А я себя Буратино почувствовала в той самой сцене из фильма «В трех пескарях». Ну вот как мне есть, когда руки к телу прижаты? Он бы мне еще салфетку поверх рта повязал. Судя по взгляду Накшаса, который был сейчас устремлен на мои губы, Кир что-то подобное и планировал. «Кир», стараюсь говорить спокойно и вообще делать вид, что ничего из ряда за рамки не происходит. «А как мне есть-то?» прозвучало откровенно жалобно. И если судить по вмиг съехавшимся к переносице бровям, об этом не подумали. Попробовала высвободиться. Голод-то не тетка, в конце концов. Но зеленые глаза со щелевидными зрачками так и полыхнули, а беська замурчала как-то уж совсем довольна. И я снова замерла. Кир, который уже сидел рядом на кровати, вот как он это делает, а? Телепортируется, что ли? Хрипло выдохнул. «Я сам». Закатила глаза. «Сам так сам. Не будь я такой голодной, может, и поспорила бы, но...» Вместо этого кивнула и выразительно уставилась на пышный ароматный пирог. С румяной корочкой сыра сверху, а значит, начинка не сладкая, скорее всего, с мясом или с овощами. Мне сейчас вообще без разницы. «Только побыстрее, ладно?» Почти мольба, почти на коленях. И совсем жалобная... «Очень, очень есть хочется». Накшас глубоко вздохнул и, кивнув самым серьезным видом, подхватил кусок пирога и поднес к моим губам. Откусила, нет, пожалуй, вгрызлась в ароматную сдобу и проглотила сразу, не разжевывая. Благо, выпечка с овощной начинкой и сыром была такой мягкой и нежной, что я чуть не заурчала почище беськи. «Еще кусочек. Еще? Теперь уже удается немного пожевать, да». И почти не замечать сопение Кира, который старательно пытается смотреть не то поверх, не то сквозь меня, но, учитывая, что он меня вообще-то кормит, сие весьма проблематично. Подхватывая последний кусок, я случайно, честно, почти случайно, коснулась губами его пальцев, и это невинное во всех отношениях действие послужило своего рода спусковым механизмом. Нет, одеяло с меня, вопреки логичным во всех отношениях предположениям, не слетело. Столик тоже устоял. А вот Кир... Кир полетел, да, почти полетел, то есть, учитывая скорость его передвижения, рванул в сторону купели. «А попить?» — не удержалась я от ехидства. Мне не ответили, и вскоре из купели донесся звук падающей воды, и спорю на что угодно, воды прямо ледяной. Но рассуждать и хихикать было некогда, потому что руки я высвободила, кажется, пока Кир не успел даже к двери приблизиться, и вслед за пирогом принялась торопливо поглощать, ну или заглатывать, кашу, закусывать еще какой-то сдобой и запеченными овощами, запивая все это дело водой с малоном. Когда Кир появился из купели, я успела одержать победу практически надо всем, что было на прикроватном столике, и уже косилась еще на один столик у кровати, низкий, на котором, судя по накрытому крышкой блюду и золотому в камнях кофейнику с острым изогнутым носиком, еще что-то осталось, как сказал бы Винни-Пух. Скинула взгляд на воина, собираясь попросить подать мне это самое оставшееся, и враз забыла о просьбе, часто захлопав ресницами, сглотнула. Вытиранием после душа Накшас себе не удосужил, потому загорелая кожа была покрыта дрожащими капельками и влажными блестящими ручейками. Белая рубашка, небрежно застегнутая где-то до середины груди, насквозь промокла и обрисовывала идеальное поджарое тело от впечатляющих своей гармоничностью грудных мышц до идеальной симметрии кубиков. Бицепсы, трицепсы под прозрачными намокшими рукавами. Эти самые рукава, закатанные по локоть. Смуглые и очень красивые мужские предплечья. Широкие кисти, длинные пальцы. Светлые брюки тоже промокли и липли к бедрам. Я снова сглотнула и поспешила перевести взгляд вверх. Мокрые волосы, которые, конечно, и не думали полотенцем сушить, были собраны в пучок на затылке. От этого лицо Кира выглядело еще более открытым, чем обычно, и казалось совсем юным, чему, кстати, немало способствовало то обстоятельство, что Накшас успел побриться, и щеки были идеально гладкими. Чешуйки на виске, скуле, шее блестели в солнечных лучах, переливались, искрили, отливали зеленым и розовым. Заметив мой взгляд, Кир улыбнулся, и на сердце сразу потеплело. Окинув одобрительным взглядом опустевший столик, Накшас спросил: «Как самочувствие?» «А что вон под той крышечкой?» Мило хлопая ресницами, улыбнулась я. Ожидала услышать что-то из серии «А ты не лопнешь, деточка?» и уже приготовилась ответить: «Если боишься, дай сюда и отойди». Но Накшас быстро освободил столик от пустых тарелок и, поставив накрытое блюдо передо мной, жестом фокусника поднял крышку. Вазочка с чем-то розовым, похожим на желе, причем с кружочками малона, а сверху три исходящих паром шарика с листочком мяты сверху. «Мороженое?» Мое удивление было встречено со смехом, а следом продемонстрирована заиндевевшая изнутри, вопреки законам физики, крышка. С улыбкой мне вручили маленькую ложку на длинной ножке. «Мороженое», — подтвердил Накшас. «И тайри», — соскребая с подтаявшего бока, я отправила мороженое с кусочком желе в рот и блаженно зажмурилась. И тут же спохватилась. «А ты как?» — осторожно так спросила, не забывая орудовать при этом ложкой. «Не ровен час отберут и снова замуруют смирительный кокон». Кир усмехнулся. Немного натянуто, но все же. «Справлюсь. Тряхнул он головой, прекрасно поняв мой намек. И добавил, подумав, какое-то время. К тому же лучше смотреть, как ты ешь, чем кормить тебя самому. «М-м-м», интеллигентно кивнула я. «Может, тогда наконец расскажешь, как весь этот зоопарк выглядел твоими глазами?» «Что?» — Кир моргнул. «Зверинец», — охотно пояснила я, зачерпывая ложечкой мороженое и желе. «У меня вот уже неделю как ощущение, что меня снимают скрытой камерой для какого-то дурацкого реалити-шоу, как в фильме «Холоп», только играют не так бездарно и реквизит куда более реалистичный». Снова пауза, и я со вздохом пообещала. «Все расскажу. Всех сдам, адреса, явки, пароли. Только ты первый. Идет?» Накшас оглянулся, а я прыснула.